U efiry Radio Swoboda. Добрый день. Вітає вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Гэтая загучыць у першую сераду і другую нядзелю новага 2012 году. Я поздравляю редакцию и слушателей с новым 2012 годом. Также мои поздравления бывшим свободовцам Ольге Короткевич, Наталье Судленковой, Костусю Бондаруку и другим. Ну, бывших свободовцев, я думаю, не бывает. Поэтому желаю в новом году счастья, здоровья. Также желаю Беларуси, чтобы год 2012 стал годом, которого почти полжизни ждем. Годом перемен в Беларуси, годом счастливым для страны, счастливым для ее граждан. Шчыра дзякую слухачу Зіноўеву за віншаванні. І дзякую ўсім іншым званочнікам, якія не паленаваліся пазваніць нам з віншаваннямі і пажаданнямі. Мы атрымалі некалькі дзясяткаў такіх тэлефанаванняў на Новы год. Але, самі разумееце, усіх іх пусціць у эфір я не магу, бо гэта заняло б усю перадачку, і яшчэ куча віншаванняў засталася б і так, неагучаных. А таму выпала на Зіноўева. Яшчэ раз дзякуй усім вам, дарагія і шаноўныя аўтары званочкаў. Але будзе яшчэ адно віншаванне сёння. Так сказаць, у другі бок. Паслухайма. Уважаемый Александр Григорьевич, поздравляю народ, вы произнесли, дорогие друзья, дорогой друг, я позволила себе к празднику купить 5 куриных крылышек, 5 яиц, батон, пачку масла и 4 моркови. Вряд ли вам бы было комфортно в разваленной и залитой потолками квартире, да еще с такими закусками. По поводу развала моей малюсенькой квартиры я вам лично писала жалобу, но ничего не решилось. Подсчитала цену выписанных рецептов и стало совсем плохо. Еще плата коммунальных услуг. И на жизнь остается менее 125 тысяч. А самое безнадёга – менять хрустали более 5 миллионов рублей. Это до января, потом услуги подорожают. И протезирование зубов. Я в тупике. Полнейшим. Какими подарками я могла порадовать внуков? Да просто практически ничем. Я поздравляю вас и вашу семью с Новым годом и Рождеством Христовым. Нина Алексеевна, врач по спортивной медицине, пенсионерка. Стаж 38 лет, пенсия 880 тысяч. Есть ли выход для меня? Две темы особливо уелися у кости апошним часам. Калі мы рыхтавалі анталогію званочкаў за 2011 год, ды на мінулым тыдні прапусцілі бягучыя званкі. Сёння пастараемся нагнаць прапушчанае. Спачатку пра справу трох украінак, якіх пасля іхнага дзёрзкага пратэсту перад будынкам КДБ ў Мінску схапілі невядомыя і, так бы мовіць, павучылі жыццю ў Беларусі. Схапілі невядомыя, але почырк гэтых невядомых, як вынікае з вашых тэлефанаваннях, аж надта добра вядомы. Здравствуйте, меня зовут Людмила Борисовна Мазур. Я сама украинка, хотя проживаю в Беларуси, в городе Могилеве. То, что они делали в полуголом виде, выражая такой протест, это, конечно, безнравственно, да. Это тоже своего рода провокация. Но то, что сделали с ними, я считаю, это даже хуже, чем бандитизм. Мяркую, што жудасны прыклад з украінскімі дзяўчатамі паставіць пытанне аб неправедзенні хакейнага чэмпіянату ў Беларусі. Ну нельга ж папулізіраваць нацысцкі рэжым. Андрей. Я даже не знаю, кто сейчас в СБУ там начальник-директор на Украине, но я вот так думаю, что все-таки должен показать себя, что он представитель не крысиного народа, который на КДБшное свинство с тремя спемен может ответить достойно. Потому что по-другому все эти бывшие луганские оперативнички, как Вадим Зайцев, не поймут. Позвонила женщина на свободу. Обуралась и клеймила позором девчат украинских за такое. И она вот скажет, что можно было расстрелять. Между прочим, она уже неоднократно об этом говорила, еще когда клеймила позором тех, которые вышли на площадь. Откуда такая кровожадность? Ну, разделись. Включи телевизор, дорогая. Ты там побачишь, что артисты амаль голые танцуют, и никто, все глядят, да еще и гроши платят. Одно то, что они приехали, как мне потримать тих, кто сидит за кратами, уже судовно. Необыяковые люди. И у них так и протест, ничего не зробишь. Уже пора выпускать усих. Может, не сразу, может, по очереди. Пришел такой час. Ну, это позор, что женщина должна ехать, чтобы выйти замуж в тюрьму. Ну, на что это похоже? Ну, просто позор. Лариса, город Минск. Тина, хочу выказать смеркование по поводу гвалту языку над украинскими девчатами. Я хочу сказать, что это робит белорусские любимцы, это робит менты. Я уже неоднократно говорила, что это было сделано так со мной. Когда я думала, что по Беларуси можно и не перемешаться, и ездить там автостопом, и даже общаться. Я ехала в Вёску Адельск, и они меня перестали, схватили и тоже душили. Такую меру совали в руки, по отделу гоняли, давили. Это делают все менты, грубо говоря, ГБ. И это понятно, что вот, чтобы не было сомнений на будущее. Ведь не было никакого задержания этих трех хохлушек. Нет на них никаких синяков, следов побоя. Нет на них обстриженных волос. И если бы они ночь голые на этой погоде пробыли на дворе, а не лежали в больнице, они сели спокойно и уехали в Украину. Приехали эти пираньи, эти хищницы, хотят тут саботаж у Белоруссии нам устраивать. Тихонько их выпроводили. Молодцы, ребята, не получится, не получится тут. Акция «Топлес» украинских девушек у меня лично вызывает улыбку. Но несмотря на экстравагантность формы протеста, нельзя не признать смелость и эффективность привлечения внимания к вполне серьезным проблемам. В конце концов, женское тело признано эталоном красоты, и не стоит впадать в крайнее ханжество. А в случае с Белоруссией, это может одно из действенных мер разбудить сонное царство. Так что вперед, девчата, ждем вас! А вот то, как ведут себя силовики, причем тайные, еще раз демонстрирует всему миру господствующее беззаконие в стране. Изуверские, пещерные нравы власть придержащих. Поймать, избить, а то и убить. Хорошо еще, что не сожрать. Сущие дикари в центре цивилизованной Европы. Виктория. Что не делается, то к лучшему. Подтверждаются известные слова о вшивости украинского руководства. Владимир Некляев с единомышленниками с добрыми намерениями пришел в посольство Украины по поводу феминисток. Но их даже на порог не пустили, и к ним никто не вышел. Вот так. С нами даже хохлы не хотят иметь дело. Это называется «Славяне, объединяйтесь». И Евросоюзу мы нужны, как зайцу барабан во время охоты. Но зато нам дают понять, кто мы и чего стоим в этом мире. Восхищаюсь мужеством украинских феминисток. Это пример для нашей трусливой молодежи и нашего народа. Вот это борьба с КГБ и нашей фашистской белорусской властью. Минск, Лидия Дмитриевна. Другий дайджест телефонуванню, каб нагнать пропущенное нами, у другой частцы передачки. А зараз телефонуванне от Паула, у яким он подказывает, як набыть примач с короткохвалевым диапазоном. Любимая свобода, слухач радио свободы, которым вас просил приобрести примач, мой совет ему дать рекламу в районную газету о покупке радиоприемника «Океан» или «ФЭД». И он купит такого же прием примача за 50-30 тысяч. С уважением, Павел Давиденко, городский поселок Паричи. Мы опынулись якраз помеж святами. Минули католицкие, перед нами православные. Что на святочный стол, окромя того, про что уже сгадывала Нина? Зараз по ТВ казали, что к святу великие скидки на харчи. Нечто не убачили такое. Я еще чиновник посчитал, якая экономия для семьи. Все это неправда. Хлеб, крупы, постное масло, молоко, все как было. А у нас в магазине люди битком стояли. Не зайти, ждали 15% молоко. Сколько будут считать нас дурнями, як будто мы не бачим. Хочет нам зарабить на свято подарунок, так не знают, як. Хоть поговорить, что легче станет им. А у мясном отделе, где мясо, там людей нема. Бо не докупиться такая дороговизна. Хоть бы сидели и молчали, людей не расстраивали. Коровье копыто стоит 15 тысяч. Праздник называется. Чего пенсионерам треба сходить у церкву? Ну вот, и за куда заплакали пенсионеры. Тяжко жить. Шукаете виноватых. Не треба их шукать. Сами скопали себе такое житчо. Ни себе, ни людям. Вывести одно. Промой на водку и церкву, молиться и каяться. Чем больше, тем лепше. З якими висновами некоторыя з нас закончылі стары год? Я, барысаўскі пенсіянер Міхась Кулінчык, сёння праснуўся і на агароджы вайскового завода па рамонту радыэлектронных узбраенняў прачытаў наступны надпіс: «Лука – вор». Усе такія людзі нават сталага века, як я, ходзяць і смяюцца. Ось, якраз гэта па дарозі ў магазін. Адзін дзядзька кішэні свае сама паляпаў, казаў: «Ну во, кажа, нават на пляшку не хапае, каб адзначыць Новы год». Ось, правільна напісана. А ўвогуле ўсё гэта правільна. Нема чаго красці ў людзей. Ужо нават і ўкрасці, мусіць, нічога нема ў народа, асабліва ў нашага брата, у пенсіянера. Засталася Беларусь без галавы у 30-е гады, калі выбілі эліту ў народа ведзьмакі, а астатнім паступова перайначылі мазгі. І з той далёкай і няшчаснай пары сталі мы ўжо не людзі, а саўкі, прасцей кажучы, сучасныя рабы. Вядома, што рабоў заўсёды зневажаюць, ім проста горла затыкаюць. Рабы здзекі і зневагу як належныя прымаюць, бо праў і гонару не маюць. Дэабілізацыю спаймаем прокурора. Беляева советаў быў савет. Няўжо заўсёгды мала грошай і 300 літраў на душу? Спаймаем, мой бацька, тых затыльных, якія п'елі ў значчо. Ну, да гэтуль бы маёршык, калі ідэя забыцця. Радыастанцыю табе, мой падарунак. Бяры з шырейшых царскі верталёт, які збіваецца, псуецца. Вот сапраўдны. Можа пытацца, коли і пілот. Мы працягнем праграму «Званочкі» пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вами Алексей Знаткевіч. Нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падпісаў закон, які прадугледжвае новыя санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі. Пашыраецца спіс беларускіх чыноўнікаў і прадстаўнікоў сілавых структураў, на якіх накладаюць візавыя і фінансавыя абмежаванні. Санкцыі будуць дзейнічаць да таго часу, пакуль на свабоду не выйдуць усе палітвязні. У шэрагу санкцый утрымліваецца і зварот да Міжнароднай федэрацыі хакею скасаваць для Беларусі дазвол на правядзенне чэмпіянату свету ў 2014 годзе. Былы падпалкоўнік міліцыі Мікалай Казлоў спрабуе абскардзіць адміністрацыйнае пакаранне, якое ён атрымаў пасля ўдзелу акцыі салідарнасці з палітвязнямі 19 снежня. Жыхары Менску пратэстуюць супраць высечкі парку 40-годдзя кастрычніцкай рэвалюцыі, на месцы якога кітайская кампанія мае збудаваць гатэльны комплекс «Пекін». Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. А цяпер пра другую тэму, якая сабрала ладную колькасць каментараў. Прэс-канферэнцыя Аляксандра Лукашэнкі, якую ён правёў пад канец мінулага году. Туды нават запрасілі некалькі журналістаў з недзяржаўных СМІ. Ды гэта яму, як здаецца, не дапамагло, калі меркаваць паводле вашых водгукаў. Приелся уже Александр Григорович белорусом, чи что? Сегодня утром одному человеку сказал, чтобы он не забыл послушать пресс-конференцию Лукашенко с журналистами. На что этот человек мне ответил: «Нет, у меня двое маленьких детей, которых нужно вырастить, для чего мне понадобится здоровье». Я набрался терпения и прослушал Лукашенко до ответа его журналисту «Радио Свобода» по поводу реформирования системы выборов. После этого я телевизор выключил, хотя у меня нет маленьких детей, но пожить еще хочется. Это Солигорск Андрей. Вот прослушавши Лукашенко на пресс-конференции, на которой он сказал, что никого он не будет освобождать, в связи с тем, что они не пишут прошение на президента. Так как же он может на кого писать? На кого писать прошение? Они арестованы еще на выборах. Да вы, ну, во время выборов еще не было президента, а все были кандидаты, в том числе и Лукашенко. Он их арестовал, еще бывший кандидатом. Да как же, такие же самые кандидаты, против которых нарушена Конституция, будут вдруг писать такому же кандидату, который не избран был, еще не был избран, да он не избран, ни сегодня не признан ни света, вот. И они будут прошения. Это же не конституционное, это преступное прошение. Не знаю как, кому писать. День добрый, Радио Свобода. Телефоную вам, Микола, из Городенской области. Здивил меня Александр Егорович по встрече с корреспондентами Белоруссии. Каже, не будет менять экономичные законы Белоруссии и не будет менять политические законы Белоруссии. Это значит, я 17 годов он керовал и робил народ Белоруссии галечным, так он и далее будет должить белорусов робить галечными. Вот слушаю высказывание Лукашенко о вине народа в кризисе и поражаюсь бесстыдству. Думаю, не одна я хорошо помню подоплеку появления пресловутых президентских указов. Как Лукашенко убеждал, что именно этого ему не хватает, чтобы хоть кто-то, то бишь он, нес ответственность за происходящее в стране. Я не была сторонницей сосредоточения всей полноты власти в одних руках. Это всегда опасно и противоречит демократическим принципам. Но в народе многие ему поверили, за что теперь и получили. Страна живет исключительно по указам одного человека долгие годы. Доведена до экономического кризиса, обнищания народа. А виноваты в этом все кто угодно, но не президент. На какое уважение после этого он может рассчитывать? После такого обмана и обвала ответственный и хоть немножко совестливый политик без лишних слов уходит в отставку. А не ищет крайних, цепляясь за власть. Виктория. Я внимательно прослушал выступление на пресс-конференции Лукашенко и убедился, должен сказать, что человека, обладающего таким лживым ложью и цинизмом, это надо поискать. Пишите заявление, что вы на площади виноваты, что вы выходили на площадь, я вас реабилитирую. Спасибо, спасибо. НКВДисты реабилитировали Павла Флоренского, которого заставляли обвинения на себя писать. На завтра день расстреляли. Вот так. Спокойной ночи. Сина, смотрела эту пресс-конференцию, так называемую, этого всенародно избранного у Двукоси. Али уже научился, и он языком, говорит, мягко сели, да твердо спать. Я в шоке, что он такую зарплату со своим бездарным министром, 3500 долларов. А народ при этом, да их не то, что они боятся, что разбегутся, их надо разогнать давно, не то, что они разбегутся, бездарные абсолютно, а народ гибеет, умрет и ездит на заработки, строить назад. А уж Рождество у нас, вот сейчас, так и куска хлеба нет, да, Лёва, только бьет себя самохвал в грудь. Добрый день, это Андрей из города Пинска. Вот тут наш президент опять повел пресс-конференцию. Пару журналистов, неподчиненных ему пригласил, то есть не тех, кого он кормит со своей руки. Ну там, скажем, Марина Коктыш была. Было приятно видеть и государственных журналистов. Вот. Ну что, что можно сказать про нашего президента? Его речь, его выступление – это словесный понос, словоблудие, не больше. Там каждое его слово можно было опровергнуть, но он никому не давал ничего сказать, просто сам говорил, а потом пару вопросов ответил. Ну вот Советская Беларусь там опубликовала содержание речи в сокращенном варианте до того места, где корреспондент Советской Беларуси задал вопрос президенту, а президент на него ответил, и все. А вопросов независимых журналистов там Советская Беларусь, конечно же, ничего не напечатала. На недавней встрече с журналистами кормчий сказал, что в России не хапая фонду пенсийного, а у нас достатково. Министр социального забеспечения молчит, значит, достатково. И я тихенько молчу. Такого зеку уже вытримать нельзя. Отнял у долларовом эквиваленте больше за половину пенсии, повеличил 3-5 разов цены и тихенько молчить. Правда, посоромился сказать, что народ молчит, а сказал министр молчит. Неужели он думает, что все пенсионеры дурни? Утяка с посады треба, а он тихенько молчит. Год-два тому пенсия в Беларуси была на узровне с российской. А теперь у России минимальная 300 доляров, у Беларуси 100. У меня сосед отримливает пенсию из России, дык яна у него повеличивается каждый день у переводе на белорусские хвантики. А он заявляет, что курс менять не будет, бо он самый правильный и лепший в свете. С таким курсом только у блуд можно зайти. Александр Григорьевич, я хочу вернуться до тебе, это Текля. Добрый вечер. Ты сказал в своем выступлении, что он курс не забил ни водного человека в Беларуси. Так вот, он забил моего деда. В 38-м годе Левданский Казимир Иосифович 1898 года был забит у Минску. В 38-м годе, он был с 1896 года, он был забит в Минску как польский шпион, а потом реабилитирован был. Ну как это ни водный поляк не забитый? Ни за что. Просто был забитый. Осталась семья и шестеро детей. Такое впечатление от четырехчасового выступления Лукашенко. Да по большому счету это игра в одни ворота, за исключением некоторых пассажей, которые запомнились нескрываемым цинизмом и высокомерием в отношении политзаключенных и сроков своего пребывания у власти. Лишний раз подтверждаю, что конституционное право у нас в стране имеет только один человек. И все изменения и дополнения в Конституции и в законах служат только для укрепления неограниченной власти этого самого человека номер один. А для всего остального народа это кандалы, цепи и узаконенное крепостное право. И все это можно назвать только одним словом – мракобесие. Татьяна, Минск. Пора отказать на некоторые пытания. Уважаемая свобода, а потлумачьте, что это робится у Кореи Полночной. Миллионы, десятки миллионов полуголодных людей чуть не волосы на головах и рвуть от плачу жалю по померному лидеру. А чего на самом деле удивляться? У белорусской истории таких выпадков не бывало? А як было, коли помер Йосиф Виссарионович? Ага, бачите. А думаете, теперь будет иначе? Вось послухайте наступного телефонования, и вам что нечто может проясниться. Я хочу сказать о том, какой наш президент Александр Григорьевич Лукашенко молодец. Какой он патриот нашей Родины. Какая умница. Как он поднял Беларусь. Как наша Беларусь заквитнела. Как ее уважают во многих странах. Приезжают к нам. Дорогой Александр Григорьевич, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Дай Бог вам здоровья, здоровья, здоровья вам и вашим детям. Дай Бог вам силы победить над этим всем злом, над этими злобными людьми. Дай Бог вам силы. Мы за вас молимся, Александр Ильич. Просто молимся. Спасибо вам. Низкий поклон вам. Низкий, низкий поклон вам. Дай Бог вам здоровья. Крик души! Мы инвалиды второй группы. Положили нас на стационарное лечение в городской поликлинике Паричи. И требуют, чтобы раствор для капельниц покупали в аптеке за полную стоимость. Это 100 грамм 6 тысяч. Надо 10 капельниц, это 60 тысяч. Второе. Вызвать скорую невозможно. Отключен телефон. Хотя задолженный телефон нет. Давление скачет 210 на 120. Вас лишает всего. Даже жизни. Инвалиды горпоселка Паричи Светлогорского района. Ева и Павел. Хотел бы селянин запытать пану Максимюка одну тему. Вот я помню ранейшее переписи населения в Польше показывали, что на Белостокине еще были сотни тысяч людей, которые лечились белорусами. А тому теперь осталось только несколько десятков. Не ведаю, даль Бог, на какие попередние переписи вы намекаете. У послевоенной Польши был только один перепис, у яким лечили белорусов. У 2002 годе. Тогда оказалось, что белорусами на Белостокине записались 46 тысяч человек. Я уже не раз про это сгадывал. І быў таксама перапіс у мінулым годзе, дзе таксама пыталі пра нацыянальнасць, але пакуль што няма вынікаў гэтага перапісу. Як будуць, паведамлю вам. Дзе на Беларусі ўсё ж жывецца добра. На ваших передачах только и слышишь: ах, политзаключенные, ах, политзаключенные. Какие они политзаключенные? Хулиганье самое настоящее. Ломали дом правительства, оружие подвозили. И что они хотели? Каб нас тут побить? И тем не менее, неплохо им живется за кратах. Я гляжу, раз Николай жениться собрался. И кормит неплохо, и у тепле. Мудра звоньце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк. Знаёмцы да ідэйныя праціўнікі Саўка ды Грышка штотыдзень з музычным каментаром у праграме Лявона Вольскага ў эфіры і на сайце Свабоды.